Эксперимент длится лет 100, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за 100 лет я ручаюсь.